хотелось. Через 2 недели Иннокентий и Надежда стояли уже под венцом. И все происходило с ними, словно логическое и верное продолжение того, что до этого происходило с Иннокентием во время учебы в семинарии. Теперь, наконец-то, обоим представлялось, что они пришли на таинство венчания, словно на брачный пир, Господень действительно в чистой одежде, не запятнанной грехами. И это главное обстоятельство в их жизни было частью не всего окружающего мира, с родственниками, знакомыми, соседями, а только их внутренней сутью. Без нее им было в эти минуты сопричастности к простому человеческому счастью просто неуютно и неестественно. На небольшой по меркам традиционной деревенской свадьбы, вроде свойской вечеринки, они сидели как голубки и совершенно ни о чем не задумывались, хотя вокруг кружились какие-то фразы и речи, вещи и человеческие мелкие страсти и страстишки, предлагали и поучали, одаривали и желали, напутствовали и шутили. Но все это было вне их, а окружающие даже и не подозревали, что могло твориться в душах молодых. Внешне они были обычной новоиспеченной парой. Так на них смотрели мать и отец Иннокентия, его братья и сестра. Но никто не догадывался, что в этом браке было нечто другое, спрятанное от обыденных взоров, от их прозаичной действительности. Мало кто усматривал проглядываемую поэзию духа, если бы глаза молодых не выдавали в себе то состояние, через которое они скорее походили не просто на жениха и невесту, а на двух каких-то новых собеседников и избранных в этом мире. Средний брат Анатолий Перегудин, изрядно подвыпивший, всю свадьбу смеялся и пел от всего сердца, иногда не впопад, фальшиво, как мог. После мирного и довольно, по его мнению, пресного «горько» страстно требовал жаркого и сильного повтора. Молодые смущались и повторяли все, как и прежде. «Вот так и жить будете», — заметил это Трофим Павлович Перегудин. «Не горько, не сладко, а все не поймешь как. Сосередки наполовинку, а ему тепереча не положено», — защищала сына мать Елена Егоровна. «А по мне, все тут у вас замечательно», — вставила довольная будущая теща Иннокентия, мать Надежды, одинокая уже в летах Галина Михайловна, в прошлом учительница начальных классов. «Да много ты понимаешь, что положено, а что не положено», — огрызался с женой Трофим Павлович, вроде как не замечая сватьи. «Если думаешь, что ему какой-то там их чин дали, так что уже теперь не люди они. Знавал я ихнего брата еще с молодости, и люди они такие же, как и все, и грешками не брезгуют». «Молчи, не позорься перед людьми», — одернула Трофима Павловича жена. «А чего мне позориться?» — не унимался отец семейства Перегудиных. «Я вроде как у себя в доме, и ты мне рот не затыкай». Потом посмотрел на молодых и сказал: «Ты, Кеша, вот что послушай». Шумная компания вроде как притихла, услыхав грозные из уст хозяина дома. Даже насторожились, не случилось ли чего недоброго. Но когда поняли, что все идет своим чередом, многие принялись снова за разговоры. Затаились в слухи лишь родственники, две пожилые двоюродные сестры и брат Елены Егоровны. «Если уж избрал такой свой жизненный путь, тебе, как говорится, виднее. А только кем бы ты потом ни был, корней своих не забывай. Мы вроде тебе как не чужие», — продолжил Трофим Павлович. Иннокентий, услышав такие слова от родного отца, даже как-то не сразу и понял, о чем это речь, Вроде поводов никаких. Для таких заявлений никто сейчас не давал. «Это ты про что, отец?» — спокойно переспросил он. «Да ты не обращай внимания, сынок!» Елена Егоровна махнула рукой на мужа. «Пусть мелет себе! Мало ли чего у него сейчас взбредет в голову!» «А я тебе вот что скажу!» Трофим Павлович даже не посмотрел в сторону жены. Продолжал гнуть свое. «Мы, Перегудины, всегда были вместе. И у меня братья ездили на стройки страны. И возвращались, и помогали друг другу. Ты еще маленький был, когда твой дядя Федор на шахтах Донбасса вкалывал. И дядя Ваня, земля ему пухом, на заработки, на братскую электростанцию поехал после армии. И возвернулись все потом в родные места. И дома отстроили, и семьями обзавелись. И никто не чурался нашей крестьянской жилки. А сейчас не поймешь, что за племя пошло. Он не удержался и чуть было не выругался. Да что-то остановило его, помимо воли. Наверное, присутствие сына диакона. Все-таки духовный сан был на нем. А может, еще что-то, далеко спрятанное от посторонних глаз. Мало того, что в города подаются, соблазняются городскими красивыми посулами, так еще и в попы идут. Открыто и так запросто себе, будто мы только тем и занимались всю жизнь, что весь свой век Богу молились. А кто же хлебушек растил тогда, да страну кормил? Кто колхоз наш после войны поднял? Последнее свое здоровье оставил? Совсем уже забыли, в каком государстве повырастали. Дальше Трофим Павлович не захотел продолжать. Выпил рюмку водки и, не закусывая, достал папиросу и вышел из-за стола. Родственники и гости сильно не расстроились. Сделали вид, и в том числе Елена Егоровна, что старик со своей старой пластинкой расстаться не может. Заело у него, видите ли, на атеистической песенке. И что хочешь с ним, то и делай. Никак не образумится. Знакомые, наоборот, будто воспользовавшись, пока отца не было, принялись смелее спрашивать о дальнейшей карьере Иннокентия. Время-то ведь было какое? Уже середина 80-х. Тогда многим даже из-за любопытства было интересно знать, чем же и как живут духовные лица. А тем более их с детства знакомый односельчанин и родственник Иннокентий Перегудин. Ведь у них в деревне никогда такого не было, чтобы играли свадьбу с бывшим семинаристом, ныне диаконом, да еще, как всем казалось, без пяти минут батюшкой. Сразу же посыпались вопросы. Куда его теперь начальство определит, где служить будет? И как ко всему относится молодая жена? Иннокентий и Надежда, как могли, скромно отвечали. И при этом чувствовали некоторую даже зависть на лицах своих сверстников. Еще бы, ведь они обрели какое-никакое счастье, даже пусть и поповское, как заметила одна девушка. Главное, что они нашли друг друга. И теперь вместе. Иннокентий слушал, отвечал, но под конец не выдержал и сказал: «Ребята, что мы будто в самом деле на ярмарке какой-то? Вроде нас как повыгоднее продать хотят. И все выпрашивают да оценивают, будто мы какой товар. А может быть, давайте просто споем?» И, не дожидаясь никого, взял и затянул. Шумел камыш, деревья гнулись. «Вот как!» — хлопнул по плечу брата Анатолий Перегудин. «Это по-нашему. Давай, брательник!» И стал неумело подтягивать за братом, прерываясь, чтобы хватануть воздуха, словно рыба на берегу. Ирина с Вадимом сидели, озираясь по сторонам, все просчитывая, чем могло бы закончиться такое странное, на их взгляд, пение братика-семинариста. «Лихой!» — заметил кто-то из пожилых родственников. «А сейчас не поймешь, кто про что!» — толковала старая бабка, не поняв, что за песня разливается по избе. И все крестилась и крестилась, руками трясущимися, старческими, морщинистыми, словно в церкви на службе. «Чего это тут понимать?» — почти кричала ей на ухо другая. «Молодежь! Она везде одинакова!» «Странная ты какая-то! Ты думаешь, раз церковник, так что ли, с другого теста слеплен? На то и молодые, чтобы петь и танцевать!» Многие все-таки не поверили своим ушам. Были в некотором смысле очень удивлены. Думали, что, пройдя через годы семинарии и служения в церкви, Иннокентий совсем уже весь вышел из светской жизни. Забыл о том, как простые люди живут, как трудятся и веселятся. Забыл, что и песни бывают народные, и их, стало быть, иногда даже поют. Но чтобы сам настоящий дьякон пел, да еще такие! Все притихли поначалу, слушая его одинокий и ровный голос, словно на клиросе в храме, среди умолкнувшего хора. Но потом, как бы сбросив в себя непонятную для самих же себя неловкость, один за другим подхватывали и уж тянули до конца. Особенно старалась Надя. Она, что называется, расправила свои крылья, и, глядя, как ее ненаглядный муж старается, всеми силами душевными не отставала от него. Ей помогала хмельная Светка, Толикина жена, обняв заловку, словно старую подругу за плечи. Ирина и Вадим неуверенно подпевали, чувствуя за всем этим какую-то то ли странность, то ли чудачество самого Иннокентия, вроде «Смотрите, я и так могу, а вы как думали?» Получилось на редкость дружно и весело. Даже вернувшийся к столу отец подхватил, забыв о своем недавнем наставлении сына и молодой. «Завидую я тебе, Кешка!» — подсел к Иннокентию младший Алексей. «Все у тебя будет хорошо, я в этом уверен. Главное, Надя у тебя хорошая». «Надеюсь», — обнял его Иннокентий, продолжая петь. Но, посмотрев на брата и заметив в его глазах искорки чего-то жгуче обидного и грустного, сказал: «А разве у тебя, Лёшка, все хуже получается?» «У меня пока никак. Чудак человек, выучишься и тоже в женихи подашься. Разве в институте девчонок нету? Смеешься, что ли?» «Зачем же, брат? Я вполне серьезно. А если я не верю в любовь?» «Тогда мне тебя просто жаль. А разве ты во всем и всегда уверен?» Старался прижать Алексей Иннокентия, как когда-то в школьные годы, в их наивных диспутах о романтиках и рационалистах. «Как тебе сказать?» Философски затягивал фразу Иннокентий. «Уверенные стопроцентно в себе, наверное, только глупые и больные люди. Это их удел, их беда». Совсем молодой Алексей, тогда еще студент-первокурсник исторического факультета, приехавший на пару дней домой на свадьбу к брату, не знал, что и сказать на это Иннокентию. Получалось, что на самом деле у него не было пока никаких планов насчет себя, своего будущего. А главное, он также побаивался со стороны отца всяческих предостережений, напоминаний и посягательств на его будущее, поэтому не вступал с ним ни в какие перепалки, а держался отца и матери стороной, словно и вовсе им чужой. Но не потому, что хотел таким быть на самом деле, а скорее, в отличие от Иннокентия, свой городской московский студенческий дух высоко ценил и боялся каких-либо поползновений со стороны родителей или какого-либо другого, чтобы самую малость этого его сокровища не расплескать здесь, среди, как ему казалось, всеобщего непонимания его, будущего московского интеллигента или, возможно, уже нынешнего. Лишь в брате-семинаристе и уже теперь диаконе он видел некую призрачную опору. Но и в этом случае не был до конца уверен, что поймет ли брат его и оценит до конца. По-настоящему объективно, без своих религиозных и духовных мудрствований. В эти свадебные часы Иннокентию вспоминалось, как еще совсем недавно, после окончания бурсы, его руку положили в диаконы. Чин хиротонии пришелся на один из сентябрьских дней, когда церковное новолетие входило в свои жизненные и мистические права. Это Иннокентию показалось хорошим знаком. Хотя, по мнению окружавших его уже зрелых диаконов, лавры и священников, полагаться на такие приметы было весьма бесполезным делом. А уж тем более мечтать в свете этого совпадения о чем-то благостном и приятном, ибо во всем вершившемся усматривался промысел Божий. Он и был основным действенным законом исполнения человеческих замыслов. После песни «Достойно есть» в царских вратах Иннокентия под руки подхватили два протодиакона и диакон. Старший его по возрасту и по естественному разумению, уже прошедшие все азы и основные вехи церковного служения в своих чинах, вводили Иннокентия в то состояние духа, которое было для него совершенно новым. Иннокентию в этот момент парадоксальным образом показалось, что его, словно слепого котенка, вводят в тот мир, который, по его мнению, за годы учения в семинарии и неоднократного участия в церковных богослужениях, был ему вроде как хорошо знаком. Но стоило лишь троекратно обойти с принявшими его диаконами вокруг святого престола, вокруг святой трапезы Христовой, и прикосновением губ к углам этого сакрального пространства запечатлеть свою решительную готовность служить Богу, как Иннокентий почувствовал совсем иные, новые мотивы в своем сердце, до этого еще никогда не слышанные им, а главное, не прочувствованные. Ему казалось, что вершится то, что давно уже уготовано ему, и от этого уже никуда нельзя подеваться, даже если бы он вдруг по какой-то причине явно или тайно захотел. И его воля в этом случае играла скорее вспомогательную, дополнительную роль. Так как все было в руках его, и один он держал сейчас взволнованного и даже слегка дрожащего Иннокентия под руки, а не его старшие братья, диаконы. После возложения руки подмосковного архиепископа на голову Иннокентия, трудного и глубокого моления о новопосвященном диаконе Эктеньи, а также после принятия из рук архиерея Арария и священных одежд, Иннокентия охватило сразу же множество чувств, совершенно разных и таких еще незнакомых ему. Он будто тут же облачился в неизвестные ему до этого невидимые одежды правды небесной. До этого момента о них можно было только догадываться, мечтать, слышать от многих, абстрактно рассуждать, думать, но лишь соприкоснувшись с ними буквально и реально, через это вершившееся чинопоследование, доподлинно узнать, в чем же сущность этого преображения непосредственно с ним, с его личностью, с его совестью. Среди сонмища нахлынувших на него ощущений он сразу же выделил для себя два главных — ответственность за содеянное им и всеми служащими сейчас в этом святом месте в эти минуты и радость простого человеческого бытия, радость и потрясение от невиданного ему до этого ощущения красоты. Эти яркие чувства в его сердце словно заново заставили посмотреть вокруг себя. На такие знакомые алтарные стены, утварь, иконы, лица священнослужителей и, казалось бы, на такие привычные и дорогие взгляды уже бывших однокашников. Громкогласное хоровое Аксиос лишний раз подтвердила ему о том, что наступило другое время. И он понял, что выбор Господень в отношении его исполнился здесь и сейчас. Навсегда. Законным и совершенным образом. На самой высокой в его жизни эмоциональной и духовной волне. И он лишь явился тем орудием в руках Божьих, благодаря которому теперь вся жизнь приобретала совсем иное звучание, иное осмысление, иное делание. Потом его долго поздравляли. Он со многими лобызался, кланялся, что-то говорил, о чем-то спрашивал, а в ушах его только и звучало краткое и торжественное: «Достоин, достоин, достоин», как клятва, как заклинание, как обет, данный Богу и людям. Это было все с ним, не во сне, а наяву. Теперь за свадебным столом все это вспоминалось ему, как некая сказка, трогательная и немного наивная, ибо самостоятельная жизнь церковная по пути служения Христу вершилась куда прозаичнее и в чем-то для